глянула на Степана, встретилась с такими вот его глазами. И тут же смутилась по-настоящему. «Ты, Степан, чего?» Что ответить Кате Степан не нашелся, опустил голову и стал натягивать носки. С этого-то вечера между ней и Тихомиловым Степаном и возникло то незримое, что стало разделять их все больше и больше. Пролегла вроде какая-то полоса, и с каждым днем потихоньку расширялась. Нет, внешне ничего не изменилось. Катя также приглядывала за его домом и ухаживала за его ребятишками, как за своими. Но с самим Степаном разговаривала меньше. Скажет, когда уж нельзя без этого, самое необходимое. А так старалась обходиться без слов. И старалась она не смотреть на Степана, как-то боялась теперь его. И он, чувствовала и видела, Катя вел себя так же. А в глазах его после смерти жены потухших и вовсе теперь стояла, как в осеннем болоте, неподвижная тоска и грусть. А вскоре Катя случайно подслушала такой разговор между отцом и Степаном Тихомиловым. «Хватит гнуться-то, Степка, как горбатый ходишь. Я вот тоже вдовец, такой же детный». «Что за судьба нам, дядь Данила? Верно говорят, сладко поешь, так горько отрыгнется». «Да уж, прошлого не воротить нам с тобой, Степаха. Совсем бы я не выдержал, дядь Данила, кабы не Катька твоя. Найдется ли у меня богатство, чтобы отблагодарить ее?» «Да уж, что говорить, одна на двоих она у нас с тобой. Захарка мой недавно сказал, мамка, мол, мне она». «Погоди», — негромко вымолвил отец, — «это ты о чем?» «Сынишка, — говорю, — несмышленыш». Отец и Степан ужинали, на столе у них стоял закопченный чайник, а Катя с детьми лежала на палатях. Набегавшиеся за день дети спали, как мертвые, а Катя уснуть никак не могла, на палатах было душно. Натруженные за день ноги стонали. Она невольно прислушивалась к разговору. Последние фразы отца и Степана словно огнем ее окатили. Она перевернулась со спины на бок, беззвучно и горько заплакала. Сквозь слезы еще разобрала приглушенный голос отца. «Ты не тревожь, Степка, ее душу. Она у нее еще хрупкая. Ну ладно, разбегаемся. Завтра делов-то нам с тобой не в проворот». С этого вечера полоса, разделяющая ее и Степана, стала будто еще шире. Катя вовсе замкнулась. Все дела теперь совсем делала молча, сердито хмуря лоб. И в глазах Степана все отчетливее стала проступать растерянность и вина. Недели через две он не выдержал и сказал: «Измоталась ты. Давай-ка я какую старуху попрошу за детьми походить». «Старуху?» — сорвалась вдруг Катя. «И правда. А то, гляжу, настоящей мамкой меня хочешь для них сделать. Слышала я разговор-то ваш с отцом. Да пропадите вы все пропадом!» И она, рыдая, сдернула с гвоздя пальтишко, стала его натягивать, собираясь бежать домой. Никак не попадала в рукава и все повторяла: «Пропадите, пропадите!» Степан Тихомилов молча подошел к ней, помог одеться, отстранив ее руки, сам застегнул ей пуговицы, снял с гвоздя шерстяную самодельной вязки шаленку. Прикосновение его рук вдруг отняло у нее все силы. Она, как ребенок, позволила ему и застегнуть пуговицы, и накинуть на голову шаль, только стояла и всхлипывала. А закончив ее одевать, Степан негромко и грустновато проговорил: «Слушай, Катя, я бы и женился на тебя. Кабы помоложе был, да кабы ты согласилась на столь детей идти. А самое-то главное, кабы Ксенька забылась. А она стоит перед глазами, как живая. Без нее я вот и гармонь ни разу не трогал. Стоит осиротелая». Катя, оглушенная его словами, даже всхлипывать перестала.